В общем, это давно уже ясно. С любыми химическими препаратами и реактивами следует быть весьма осторожными. И уж во всяком случае необходимо свято соблюдать инструкции. Общеизвестно, что ряд неприятностей, и немалых, может возникнуть в связи с широким применением радиоэлектроники. И речь сейчас не только об излишнем шуме, столь часто действующем на нервы. Американский психолог Джен Десмонд показал, что некоторые ритмы рок- и диско-музыки наносят значительный вред здоровью, особенно те, которые как бы перебивают ритм биения человеческого сердца, рассогласованы с ним. Нервная система при этом страдает обязательно. Сверхбыстрый ритм оглушающей музыки, звучащей в дискотеках, на танцевальных вечерах или на концертах, иногда приводит даже к сотрясению мозга, повреждению шейных позвонков и другим травмам. Такие случаи неоднократно описаны в литературе. Все это последствия неразумного пользования благами цивилизации. Изредка возникают заболевания, причиной которых становится давно и прочно вошедший в наш быт телевизор. У отдельных лиц, особенно детей, длительно смотрящих телевизор, иногда вдруг появляются настоящие эпилептические припадки. Их вызывает явление, которое физики называют резонансом. Резонанс возникает вследствие совпадения частотного ритма развертки изображения на телевизионном экране с частотной характеристикой биоэлектрических потенциалов мозга. Для такого совпадения нужна определенная предуготовленность нервной системы, определенная, отличная от большинства людей, особенность электрической активности мозга. В этих случаях как бы реализуется эпилептическая готовность. Это одна из причин, по которой рекомендуется смотреть телевизионные передачи на не очень близком расстоянии. А вот примеры нового характера. Мне довелось наблюдать больную, которая чуть ли не все сообщения в печати относительно вреда тех или иных продуктов принимала за истину в последней инстанции и брала на вооружение. Услышав, что мясо и яйца вредны, они ведут к развитию склероза, исключила то и другое из рациона. Когда после множества хвалебных от появилось сообщение, что употребление кофе ведет к инфаркту, она отказалась и от кофе, и так далее. Постепенно у женщины появилась общая слабость, она почти перестала ходить. Недостаток поступления в организм необходимых веществ вызвал развитие белковой дистрофии, авитаминоза и, в конечном счете, полиневрита. Вылечить ее было очень трудно, но еще труднее оказалось убедить ее в том, что поступала она неправильно, неразумно, что человеку необходим весь комплекс продуктов питания, что атеросклероз обусловлен совсем не тем холестерином, который содержится в яйцах и мясе. Бывают и иные причины обменных нарушений, ведущих к заболеваниям нервной системы. Например, многие хотят похудеть, стать стройными. Они начинают выискивать всякие самодеятельные диеты, даже временами полностью голодают. К чему это приводит? Конечно, к разного рода заболеваниям. Сбавлять вес, худеть тоже необходимо разумно, без самодеятельности, с обязательной консультацией врача. Люди часто не хотят понять, что у каждого свой индивидуальный, заложенный генетический тип организма. Есть фигуры ширококостные, есть узкокостные. Недаром существует древняя индийская пословица, звучащая по-русски, может быть, не слишком изысканно, но тоже достаточно точно. «Тощая корова газелью не станет».